Глава 23. Расправа со злодеями. Спавшие не подозревали о грозившей им опасности, а Билли шептался со своим сообщником. «Мы недалеко от нашего острова, уже слышен плеск волн о заграждении. Не слишком ли нас сносит вправо?» — заметил Блэкфуд. «Повернул бы ты руль. Скрип разбудит людей. Тише. Собака старика уже ворчит. Как бы я хотел сбросить ее в воду. Слушай, надо чем-нибудь завалить выход с нижней палубы, чтобы никто не выбрался оттуда. А давай сдвинем этот ящик. Когда придет время, я подам сигнал выстрелом. Ты же тем временем расправишься со стариком, его карабин не опасен. Потом стоишь у кухонного окна, и тех, кто будет оттуда лезть, бей прикладом по голове. Попались они как в мышеловку. Но Эдвард спал чутко. Ворчание собаки заставило его проснуться. Он приподнялся, огляделся и понял, что судно несет по течению. Старик схватил свой карабин и вскочил на ноги. Он увидел, что Блэкфуд и Билли заваливают ящиками выход с нижней палубы. «Вы что делаете, негодяи?» — крикнул он. «Нас уносит!» В то же время он топал ногой по палубе, давая знак матросам. «Пора!» — шепнул Билли Блэкфуду, отправляя его на тот свет. «Что же вы не отвечаете?» — продолжал старик. «Что вы там делаете? Сейчас узнаешь!» — проворчал Билли. Тем временем Блэкфуд бросился за своим ружьем, которое он оставил в стороне. «Кто завалил выход, черт побери!» — раздались снизу крики. Люди начали разбирать завал. «Стреляй!» — крикнул Билли своему товарищу. «Это и будет сигналом!» В тот же миг грянул выстрел, но, к изумлению Билли, Блэкфуд взмахнул руками, выронил свой карабин и рухнул навзничь. Пуля Эдварда пробила ему голову насквозь. «Стой, старый мошенник!» — рявкнул взбешенный Билли, видя, что старик бросился за карабином убитого. «Стой, я уложил твоего сына, отправлю за ними тебя!» Он вырвал карабин из рук старика, но его слова так поразили несчастного отца, что он бросился на злодея и схватил его за горло. «Убийца!» — хрипел он, не помня себя от ярости. Борьба была неравной. Билли уже занес приклад карабина над головой старика, но у того появился неожиданный союзник. Волчок с размаха налетел на ненавистного ему человека и сшиб его с ног. Тем временем матросы выбрались наконец из своей западни. Они бросились к Билли, обезоружили его и едва успели удержать Эдварда, который с ножом бросился на своего врага. Волчок не выпускал из пасти ворот рубахи рулевого, словно хотел задушить его. «Тише», — произнес Боб. «Я слышу плеск весел». «Эй, на лодке!» — заявил Билли изо всех сил. «Сюда!» Боб быстро зажал ему рот рукой. «Молчите», — обратился он к товарищам. «Молчите, если хотите остаться в живых. Я начинаю смекать, в чем дело. Только дайте кляп, чтобы заткнуть ему глотку». В ответ на крик Билли раздался свист, похожий на совиный. «Не шевелитесь», — продолжал Боб тихо. «Этот негодяй заодно с пиратами, это ясно. Если не шелохнемся, то, может быть, ускользнем. Держите крепче этого скота, он хочет поднять шум. Мистер Эдвард, ради бога, не позволяйте лаять собаки, иначе мы пропали». «Эй!» — кричали с лодки. «Билли, почему не отвечаешь?» Билли сделал отчаянную попытку освободиться, но четверо сильных людей держали его так, что он не мог даже стукнуть головой о палубу. Между тем, судя по плеску весел, лодка пиратов была совсем близко. Нападение можно было ждать каждую минуту. Наконец, после короткого совещания, из которого до слуха Боба и его товарищей долетали отдельные слова, плеск весел стал ослабевать и вскоре замер совсем. Еще раз прозвучал совиный крик, и все стихло.